Предварительное ветеринарное обследование. До того, как вы принесете новую кошку в ваш дом, ее обязательно должен обследовать ваш ветеринарный врач. Необходимо сдать все соответствующие анализы, и, если это потребуется, сделать прививки и удалить глистов. Ветеринар также проверит новую кошку на наличие таких паразитов, как блохи, обыкновенные и ушные клещи, которые могут доставить много неудобств и вашей кошке, и вам. В зависимости от особенностей состояния здоровья других ваших питомцев, ваш ветеринар определит, как долго ваша новая кошка будет содержаться в условиях карантина и нуждается ли она в повторном обследовании до того, как вы допустите ее к старожилам. Убедитесь, что все ваши кошки были своевременно привиты. Если вы не провели вакцинацию всех ваших питомцев по каким-то возрастным или медицинским причинам, не подпускайте к ним новую кошку, не посоветовавшись с ветеринаром и не приняв всех необходимых мер предосторожности.